Глава 62. Изнанка. Мы стояли на возвышенности. Внизу, до самого горизонта, который был виден, расстилалась черно-серая равнина, усыпанная свежим пеплом, который кое-где еще вращался в воздухе большими хлопьями. Справа были черные горы, слева бушевало странного цвета море. Черно-серые волны с ревом накатывали на берег. На всей длине побережья, на всей равнине, сражались черные воины, похожие на моего хранителя, монотонно взмахивающие длинными изогнутыми мечами. Некоторые работали парными клинками, кто-то предпочитал одиночный стиль. Но ни один воин не прерывался ни на мгновение. Они прыгали, уворачивались, перетекали из стойки в стойку, разрубая на части темные бесформенные сгустки, которые нападали, кружась вокруг стаями. Странные черные сгустки тумана, неопределенной формы, в прямом смысле слова падали с небес, где сверкали молнии. Это какой-то новый вариант туманного урожая? Мрачные жрецы на покосе. Странная молчаливая битва. Только рокот волн и свист мечей, рассекающих воздух. Это единственные звуки, которые были слышны. Ни птиц, ни криков, ни разговоров. Было ощущение, что черная армия просто вышла покосить траву. Отдельно взятую дивизию выгнали на сельскохозяйственные работы, и они пашут и машут, пашут и машут. Хорошо двигаются, слаженно, синхронно. Только что не поют песни в процессе работы. Если выставить их на праздники урожая против наших крестьян, я бы ставила на этих. Явно накосят больше. Каждый разрубленный темный сгусток вспыхивал и рассыпался жирными хлопьями пепла. Еще один. И еще. Пепел вращался в воздухе, мешая обзору. Войны исчезали в воздухе, если слишком много темных тварей наваливалось на одного и появлялись в другом месте, снова занимая место в строю. Бесконечная битва. «Мир хочет исцелиться». Это были первые слова, которые произнес Хакан после мгновений молчаливого созерцания. «Что это?» «Мир хочет исцелиться», — повторил старик. «Любым путем, даже путем полного уничтожения всего живого, очиститься от скверны». «Конкретнее?» «Высшие привели тварей в наш мир, проложив путь через грань, оставили проход. Скверна, создание грани!» Старик показал рукой на равнину. «Вы называете это прорывом. Уничтожаете в меру своих сил, но это бесполезно. Убить тварей окончательно можно только с изнанки, только здесь». «То есть эти сгустки тьмы?» «Твари!» Хакан кивнул. «Убитые на прорыве. Духовная сущность остается и может быть уничтожена только в духовном мире». «Вообще нет способа уничтожить умертвие и создание грани окончательно там. Это было настолько важно, что я пока отложила личное. Это было слишком важно. Это меняло привычную картину мира полностью». «Нет, тварей привели вы, но вы не в силах их окончательно уничтожить. Это могут сделать только Алари». «Только Алари или только в этом мире? Это принципиальная разница». «Только здесь», — Хакан пожевал губами. «А здесь только Алари». «И я, Хакан. А если прошла я, значит, могут пройти другие и помочь с уничтожением, если бы вы не были такими упертыми». «Пою. Ты первая почти за 1000 зим, если бы это было просто». «Хакан, не буду спорить. Но у вас есть одна большая проблема. Вы видите только один путь. Не обязательно заходить через главный вход». «Ваю, пожалуйста, не обсуждай этот вопрос ни с кем, кроме Ликаса и меня. Мнения в совете разделились. Равновесие шатко. Сейчас любая мелочь может решить исход». Я кивнула старику в ответ. «Алари мне были нужны. Точнее, нужен их круг и доступ к их источнику. Кто сражается с духами твари там на равнине?» «Наши воины. Мужчины несут повинность. И Ликос? Просто я не помню, чтобы он хоть раз отлучался от меня надолго. И Ликос, все время мира в Аю. У нас есть все время мира. Опять темпоральная аномалия. Тут тоже, как в степи Ликоса, время течет иначе? Сколько? Оборот за мгновение? Почему их так много? Сгустки тьмы продолжали падать с неба. Это немного. Прорыв почти закрыт. Прореха залатана — это последние волны. Прорыв? Прорыв сейчас у Хэсау. В пределе из-за этого ввели военное положение. Побережье, море, горы справа. Это отражение территории Хэсау? Это дядин прорыв? Это что, земли Хэсау? А это Лернейские? Это отражение реального мира? Хакан степенно кивнул, сложив руки в замок сзади. То есть любой прорыв нужно закрывать одновременно с двух сторон. С той стороны мира и с этой, я размышляла вслух. А если не чистить тут от этих темных духов? Алари не успевают убрать всех. Тьмы слишком много, и она копится. Он опять ухватил меня за руку. Смотри. Картинка опять сменилась. Цвета остались прежними, серо-черными. Но теперь мы стояли посредине степи. Юг? Над нашими головами в сером небе кружили темные клочки тьмы, как стаи птиц, сбиваясь в одну большую спираль. Они кружились, кружились, кружились. От их монотонного вращения закружилась голова даже у меня. «Это неучтенные. Те, что ушли, просочились. Мы не успели». Хакан поднял вверх голову и подслеповато прищурился. «Твари притягивают друг друга. Когда их наберется достаточно, здесь будет прорыв. Они подтачивают изнанку изнутри, формируя проход». «Прорыв? Здесь?» Я смотрелась вокруг. «Это же южный предел, я права? Или граница столичного и южного? Такие степи только там». Старик кивнул в ответ. «Хакан! То есть Алари знают, где и когда будет следующий прорыв?» Я прикрыла глаза и начала очень медленно вдыхать и выдыхать воздух. Голова работала очень быстро. «Алари знают или, по крайней мере, могут предсказывать вероятность и точку следующего прорыва, отслеживая с изнанки скопища остаточных духовных эманаций темных тварей. Эта информация бесценна. Дороже кристаллов, потому что счет идет на сотни жизней. Зная, где будет точка прорыва, где будет новое око, можно заранее подготовить защитные круги и формации. Алари делятся этой информацией?» Я подбирала слова очень осторожно. Мне казалось, что я иду по очень тонкому льду. Одна ошибка, и корочка хрупнет под ногами, унеся в темные холодные воды. «Передаем образы. Несколько ваших менталистов более податливы, чем другие. Гибкий ум, способный воспринимать чужие проекции». Хакан утвердительно качнул седой головой. «По какой причине вы не используете данные, Алари не знают. Мы пытаемся постоянно». «Менталисты. Не используем данные. Опять эти псаководознаватели. Утаивать такое — измена. Управление подчиняется напрямую императору или наследнику, значит...» «Значит, кому-то выгодно, чтобы прорывы происходили регулярно и требовали больших затрат по их устранению. Наличие постоянной внешней угрозы — это отличный инструмент для управления. Контроль, страх — это оправдывает наличие и содержание легионов. Это работа для магов. Это возможность естественным образом уменьшить число высших, ведь латать прорехи отправляют лучших, самых сильных». Что-то еще очень важное крутилось в голове, но я никак не могла ухватить воспоминания за хвост. «Про прорыв у Хэсау вы тоже?» «И про север, Керн, то, что происходило на площади». Старик кивнул. «Керн? Великий, Мара и Немес. Они знали. Знали, но позволили этому произойти? Столько жизней. Великая трагедия северного предела... Или великий фарс империи. Прорыв у Хэсау точно никто предсказать не мог. Я помню, в какой спешке сорвали дядю. Но ведь в Керне был призыв. Студент не удержал рунный круг. Они всегда знают заранее и собираются в стаи». Суховатый палец ткнул в небо, там, где вращались стаи уродливых черных сущностей. «Всегда». Я со свистом выпустила воздух сквозь зубы. «Суки! Какие же суки! Твари! Настоящие твари не те, кто сейчас кружится в небе, а те, кто отсиживает на жирных задницах в безопасной столице. Открыть бы прорыв прямо в здании Совета Империи, прямо на заседание, чтобы эти твари на своей шкуре почувствовали, каково это, когда зев ока внезапно открывается над твоей головой. Если знают здесь, значит, знали и тогда. Значит, все 6 зим, что мы сражались на 2 фронта, зажатые в тиски между мятежниками и умертвиями грани, это было рассчитано? Нас гнали к границе осознанно, не оставляя путей к отступлению, и прорывы вспыхивали каждую декаду. Каждую декаду! Скольких потерял 16-й тогда? Мы уже начали думать, что это кара небес. Твари. Конченые твари. «Разве их нельзя снять стрелами?» Я задрала голову вверх, глядя на темную стаю. «Почему ваши используют только мечи?» «Это промежуточные территории. Изнанка. Темные земли. Отражение реального мира. Здесь все законы действуют искаженно. Здесь свои правила. Намерение работает искаженно. Нельзя взлететь и...» «Отражение точное?» «До последней травинки», — Хакан кивнул. «Мечи эффективно уничтожают твари с одного удара. Стрелами...» — он пожевал губами. «Много раз попасть, а эти просто развеются и поднимутся выше. Рассеются, чтобы потом вернуться. Тех, что упустили, уже не достать». «Значит, что мы имеем?» «Изнанка отражения мира. Интересно, я могу найти поместье Блау, а попасть внутрь с этой стороны?» «Как это связано с кругом? С вашим источником?» «Сфера в сфере. Много сфер. Есть круг, есть сердце там, где живет источник, есть периметр, есть темные земли изнанки. Много кругов». Он развел пальцы, соединив их в кольцо. «И точки, где круги пересекаются. В темные земли не ходят так просто. Опасно. Не все могут пройти, не все могут сражаться. Оу, у Алари тоже проблемы с военными кадрами? Вы не справляетесь сами», — я констатировала факт. «А попросить помощи?» «Сначала эта помощь должна сама научиться ходить в круг и достичь этого уровня познания». Хакан раздраженно встопорщил седые усы. «Была бы мотивация», — я прошептала еле слышно, глядя в небо. «Старейшина», — Хакан дернулся, услышав уважительное обращение. «Давайте поговорим серьезно, когда я кое-что проверю. Я хотела проверить одну идею. Прямо здесь и сейчас. Если это сработает, у меня будет с чем садиться в круг переговоров. Если это изнанка и реальное отражение мира, законы искажаются, как сказал Хакан. Скорее всего, они просто работают между, учитывая и внешний мир, и внутренний. Как прослойка у пирога, которая пропитывает тесто. Я, в отличие от Алари, могу использовать силу источника, если намерение работает неправильно. Я могу плести чары. Весь вопрос в том, какой у меня уровень. Прямо у источника я ощущала 9-й. В мире 3-й, с учетом дядиных ограничений. Если здесь тоже 3-й, его мне просто не хватит. Я размяла пальцы, глядя в небо. Прощелкала суставы, звякнула кольцами, повращала, чтобы разработать запястьями. «Ваю, здесь не работает». Хакан смотрел на мои манипуляции с любопытством, но без уверенности. «Ваша сила не работает. Я не Алари, хвала великому». «Их манит сила. Они будут лететь скопом, как мотыльки на свет». «Значит, либо сгорят, либо...» Я шало улыбнулась старейшине. «Либо вы должны быть готовы перенести нас отсюда в любой момент». «Сила здесь не работает так, как...» «Не проверим, не узнаем. Молчите». Я развернулась в сторону тварей и развела руки в стороны, призывая источник Алари. Сила откликалась неохотно, как будто через толщу воды, пересекая один уровень за другим, но откликнулась. Отлично. Значит, когда кончится моя, буду использовать заёмную. Я прикрыла глаза, активируя внутреннее зрение. Мой тёмный источник внутри вращался спиралью. Ровно 5 витков. Значит, только 5-й круг. А если добавить силы? Я подключила источник Алари и начала ждать. Спираль внутри завращалась быстрее, наращивая скорость и обороты. Витки выросли, и их стало ровно 7. 7-й круг. Отлично. Просто превосходно. Наверное, можно было бы дойти и до 9-го, но это лишние траты. Удерживать слишком широкий канал. 7-го мне хватит. «Ваю, твари! Они чувствуют силу!» Я открыла глаза. Тёмные сущности зашевелились, формируя в небе что-то вроде острия из тварей, нацеленного в нашу сторону, точно как вызванный. Действительно, их привлекает сила. Запах, еда, ресурс. Мне нужно было всего мгновение, чтобы все энергетические меридианы наполнились силой. Щит! Кольца щелкнули, звякнув, когда пальцы привычно сложили отработанное до последнего узла плетение купола против умертвий. «Разбуди меня ночью и сплету купол. Это то, чему учат легионеров в первую очередь». Я использовала плетение 7-го круга, максимум, доступный мне сейчас. Полупрозрачная пленка вспыхнула на расстоянии полета стрелы над нашими головами, заключая периметр защиты в полусферу. Есть. Первые твари, достигшие купола, рассыпались жирным пеплом, пачкая мое произведение искусства. Есть, есть, есть! Купол держит и духовные сущности, или потому что духовный мир. Главная сила работает. Работает, Хакан! Работает! Я не отвлекалась, поэтому не видела реакции старейшины. Он просто подошел ближе, чтобы видеть, что я выплетаю руками. Бесполезно. Для этого нужно родиться высшим. Второй щит. Третий. Три линии защиты точно по учебнику. При прорыве первой линии срабатывает вторая, потом третья, давая время группе мобилизовать силы и изменить расстановку сил. Что следующее? Разряд молний? Шторм? Воздушные лезвия? Полузабытое ощущение силы пьянило так, что, казалось, могу заново перекроить весь этот псаков мир с самых основ. Молния. Я выплела чары, развела ладони в стороны, и ослепительно белый разряд запел высоким напряжением, норовя сорваться на свободу. «Лети, моя хорошая!» В небе сверкнуло прямо над первым куполом защиты. Воздух наполнил запах озона, и посыпалось много отличного жирного серого пепла. Почти снег. Почти метель. Как красиво они умирают. «Молния!» Я продолжала удерживать чары, просто запитывая готовый контур снова и снова. Подать силу, развести руки, разряд! И новая вспышка летит в небеса. Молния! Подать силу в контур, развести руки, разряд! Небо над нашими головами прошивали очереди молний, одна за другой, одна за другой. Небо изменило цвет и стало ослепительно белым. Твари рассыпались серым пеплом. Очень энергозатратно, крайне неэффективно, зато как зрелищно. Я покосилась на Хакана, который давно сидел на траве подальше от меня. Или от молний. Лицо старейшины выражало тщательно скрытый восторг. Глаза сияли. Я не зря вбухала столько силы в практически бесполезные чары. Молнии против умертвий недостаточно эффективны. Красиво, да. Зрелищно, да. Но совершенно неэффективно. Старейшина Хакан должен будет поделиться с советом итогом переговоров с испытуемой. Нужно, чтобы Алари поняли, что им нужна я. Но при этом не нужны другие высшие. Если нас много, мы слишком, слишком опасны для этого маленького мира. Стена огня. Тоже очень зрелищное и очень энергозатратное плетение. Кольца щелкнули, когда я создала первый базовый узел плетения огня. Второй узел, третий, четвертый. Вращение. Пальцы смыкаются в круг. Запитать плетение. И у меня между руками вырастает шар огня. Низкий резонансный гул распространялся в разные стороны. Вал огня — это не одиночный шар. Это полноценная стена. Таран огня. Силы жрало плетение просто немеренно. Я прямо чувствовала, как жадно качается энергия из внутреннего источника. Задать направление. Импульс. и огненный цветок срывается с рук, в полете раскручиваясь в тонкую линию, которая превращается в огненную стену. Вал огня свободно прошел третий, второй и первый купол защиты и начал пожирать тварей. Сгустки тьмы скручивались, изворачиваясь, пытаясь уйти от стихии, но огонь был везде. Сфера купола над нашими головами пылала вся. Все небо превратилось в сплошное буйство огненной стихии. Седьмой круг. Это только седьмой круг, даже не девятый. Я украдкой вытерла пот со лба. Все-таки боевка никогда не была моей прямой специализацией. Я знала только необходимый минимум, который позволял сохранить свою шкуру в неприкосновенности и предпочитала избегать лобовых столкновений. Твари горели и жарились. Жирные хлопья падали с неба, заваливая всю степь вокруг ровным слоем серого пепла. Огонь в небе начал затихать. Кончается энергия чар. Сила, вложенная в плетение, не бесконечна. Из первоначальной стаи осталось около трети. Я покосилась на Хакана. «Хватит зрелищ? Или нужно еще?» Старейшина непрерывно шептал что-то себе под нос, сложив руки перед собой, не отрывая взгляда от сферы купола в небе. «Нужно задавить на корню все их мысли о том, что Алари могут быть равными высшим. Не могут. И не смогут никогда. Мы просто не дадим вам столько времени, чтобы могли вернуть утраченное. Мне хотелось просто отпустить силу. Просто почувствовать себя единой с Источником, стать частью силы, раствориться в ней, отпустив все ограничения. Я так редко могла себе это позволить. Я широко развела руки в стороны и подняла лицо к небу. Никаких плетений, никаких чар, никаких контуров, только чистая сила, моя сила, сила моего Источника». И я позвала. Позвала саму суть того, что составляло мое «я». Мою силу. Темные ленты возникли из воздуха, обвивая руки, талию, фигуру. Столько, что я сама превратилась в темный пылающий факел силы. Поднялся ветер, и я чувствовала, как мои волосы разметало вверх. Прическа распустилась, и они свободно реяли в воздухе, поднятые ветром силы. «Больше силы! Больше!» «Пятый круг!» Сила внутри поднимается по спирали. «Шестой круг!» Следующий виток спирали пройден. «Седьмой виток!» «Мало! Слишком мало! Мне мало!» Я представила гигантскую воронку Алари, уходящую в небеса. Просто прорва силы. Просто бесконечное множество энергии. И подключилась к ней. Сила взметнулась вверх темным факелом, почти до самого верха купола защиты. Все вокруг пылало темным светом. Хакан упал на четвереньки, чтобы удерживать равновесие, и первый раз посмотрел на меня, а не на небо. «Смотри, старик, внимательно смотри, на что способны обученные высшие, и передай другим. Мы неприкосновенны, и я просто отпустила силу. Туда, в небо!» Задав произвольный поисковый импульс, который управлялся чистым намерением — уничтожить все. Цвет неба поменялся еще раз. Купол заволокла тьма, и стало ничего не видно. Внутри было пусто и звонко. Удовольствие прошивало меня разрядами, с макушки головы до самых кончиков пальцев. Удовольствие от использования неограниченного количества чистой силы. Меня немного пошатывало. Вот и все. Этого должно хватить. Вверху в темноте сверкнула молния. Откуда ей там взяться? А в воздухе начал нарастать резкий и низкий звук. Твари визжали так, что закладывало уши. Почему? Там же молча? Или это полное уничтожение? Эффект вызванного? Звук усиливался и усиливался, резонируя в воздухе. Псаки, я не включила в защиту звуковые колебания, но было уже слишком поздно. Кровь из носа и ушей хлынула сплошным потоком. Барабанные перепонки не выдержали, и я потеряла сознание, скатываясь во тьму. Последней моей мыслью было: «А устоит ли купол защиты?»